Давненько мне не подворачивалось занятие, где можно было развернуться во всю широту души. Деятельная натура не давала покоя. Мне очень хотелось продемонстрировать оборотням, что ведьмы способны на очень многое, если не на все. Волшебных зелий на все случаи жизни я заранее наварила и теперь самозабвенно организовывала всякие каверзы. Дети же любят такие забавы. К примеру, раскидала по земле неприметные камешки, на которые предварительно нанесла огненные руны, подпитав их особым магическим варевом. Предполагалось, что в темную пору детки получат спонтанный фейерверк. Но чрезмерно любопытные взрослые оборотни умудрились напороться на них раньше. Естественно, их подпалило, ведь ритуал переплетения двух заклятий еще не завершился. Как итог, все оборотни по широкой дуге обходили место моей работы. Кто бы знал, что такие рядовые фокусы способны воспитать такой пиетет у злобных оборотней, каковыми их считали люди. Но я не унывала, готовясь поразить оборотней гораздо большим в день празднества. Они, если судить по заискивающим взглядам в моем направлении, тоже готовились морально. Натрудившись за день, в хозяйскую спальню после ужина я явилась преисполненная самых невероятных желаний. Работа над детскими забавами невольно настраивала меня на нужный лад, заставляя сильнее желать материнства. Тем более процесс достижения заветной цели так приятен, а оборотень так бесподобен. Как он может быть настолько горячим? Собственно, оказавшись вдвоем в спальне, мы не теряли ни мгновения, словно бы нас подгоняла плеть неумолимо истекающего времени. О сроке, отведенном на исполнение долга, мы не разговаривали, но оба, несомненно, помнили о нем. Скинув одежду, мигом оказывались рядом, и все дневные заботы и суета отходили на второй план. Мне нравилось, нырнув за край брюк, накрывать его напряженную мужскую плоть рукой, стараясь обхватить полностью. Рум неизменно вздрагивал, прикрывая отяжелевшие веки, и замирал, наслаждаясь ощущениями. К тому моменту мы и шага не успели сделать от двери. Я тоже наслаждалась этими прикосновениями, позволяя пальцам играючи порхать по всей длине, поглаживая гладкую головку в медленном умопомрачительном ритме. Резкий, с рычащим придыханием полувздох заставил меня застонать. Я сама извивалась в сладостном предвкушении, жаждая скорее позволить оборотню наполнить меня. Подавшись вперед, подставила ему губы для неизменно горячего и желанного поцелуя. У барса они всегда выходили немного порочными, сводящими с ума. Мы оба желали немедленно отдаться страсти, и я уже не была уверена, что все определяют только первоначальные причины — мое желание забеременеть и его намерение вернуть долг. Дыхания сбились, стали неровными. Я дернул его штаны вниз, позволяя им упасть на пол. Рум в это время уже растянул шнуровку, толкнув мое платье вниз. Меня же сегодня тянуло командовать. Не позволив барсу привычно подхватить меня, сама шагнула к кровати, удерживая восставшую плоть мужчины в руке, вынуждая его двигаться следом. Насмешливо фыркнув, Рум уткнулся лицом в мою шею, прижавшись невыразимо тесно. Едва мы достигли кровати, толкнул меня, заставив освободить и рухнуть на матрас. Сам немедленно навалился сверху, впившись в мои губы поцелуем. Энергично заерзав, я крутилась до тех пор, пока не оказалась снова на нем. «Ария!» Недвусмысленно шикнул на меня Рум, облапав своей большой ладонью мою попу и пробасил в перерыве между поцелуями. «Я предпочитаю смотреть на тебя сверху, когда наполняю собой». Оборотни слишком самцы. А я желаю, чтобы ты наслаждался видом снизу. Невозмутимо бросила я, еще завлекательнее качнув грудью. Она нестерпимо ныла, жаждая внимания моего великолепного любовника. «Милая!» Он усилил давление, одновременно проведя языком по одной из моих напряженных вершинок и раскачивая меня с намерением опрокинуть на спину. «Доверься своему барсу. Я сделаю все так, что ты останешься довольна. Сам!» «Перебьешься!» С неумолимой усмешкой фыркнула я в ответ, не позволяя ему поменять нас местами. Он может быть сколько угодно самцом и полагать, что удел женщины подчиняться, но я ведьма. И сегодня желаю быть сверху, а значит, альтернативы нет. «Вредная ведьма!» Он спокойно качнул плечами, отступая, и тут же переключился на мое тело, целиком обхватывая губами сосок, чтобы втянуть его в рот, как самый вкусный леденец. Застонав от блаженства, я зарылась в его волосы руками, выгнув спину. Мудрый мужчина. Он не стал спорить с ведьмой. Приподняв бедра, я чуть сместилась, помогая себе рукой. Так нестерпимо хотелось ощутить целостность наших тел. Потребность в жарком и чувственном трении его плоти в глубине моего лона стала невыносимо настойчивой. Ощущение его решительного скольжения внутри меня было сродни перерождению. Моя плоть жадно сжимала его, стремясь удержать. Но через миг я срывалась вверх, подскакивая на бедрах мужчины, одновременно жаждая продлить это невообразимо мучительное удовольствие. Мое тело вынуждало оборотня излиться в меня так глубоко, как это только возможно, подарить мне частичку себя. Вся моя суть сейчас взывала к его мужскому началу, покоряя и подчиняя натуру зверя. Вцепившись ногтями в его плечи, заметила довольный оскал. Барсу понравился этот полузвериный порыв. Он подстегнул его, заставив снедающее наши тела давление вырваться из-под контроля. В следующий миг нас затрясло от восторга. Пришло освобождение. Оно наполнило меня его семенем и его чувством абсолютного единения. Зарычав, барс уткнулся лицом в мою грудь, отдавая мне всего себя. И это было только начало нашей ночи. Ведьмы верят в знаки. Мы всегда прислушиваемся к себе. Но иногда случается, что интуиция подводит. Очень редко, но... Я не предполагала, что судьба не даст мне подсказки, когда опасность будет грозить дорогому мне человеку. Подарив очередную наполненную страстью ночь, Рум отправился на охоту ловить своих врагов и не вернулся. Так неожиданно подкралась беда. Из их отряда, из 7 человек, к вечеру следующего дня приползли все, кроме него. Он остался в ловушке, послужив врагам приманкой и выкупив ценой свободы жизни своих людей. Рум отвлек противника, пока те спасались. «И долго ему не продержаться», — твердили все вокруг. «Там явно маг поработал, там магический заслон, ни один из нас западни не почуял». В тот момент я не задавалась вопросом, как это могло случиться. Все оказалось банально. В клане был предатель. Неужели слухи, что оборотни своих не сдают, ложь? Мне уже было все равно. Я сидела, уставившись в одну точку, и слушала спор мужчин за столом. Они обсуждали рассказ выживших, строили планы, раздумывая, как подступиться к практически непроходимой местности в горах, где остался глава клана. И не находили решения. Между тем драгоценное время утекало сквозь пальцы. Может быть, именно сейчас моего оборотня убивают, терзают когтями и зубами? Меня затошнило. Бездействие стало невыносимым. «К оборотням могу незаметно подобраться я», — решительно вмешалась в разговор, когда сил молчать уже не было. «Есть одно средство. Ведьму они не увидят и не учуют, но атаковать и сразить их я не смогу. Значит, мне придется как-то уничтожить заслон из магии. Однако пока я не увижу заклинание, не могу вам сказать, справлюсь или нет». «А к врагу попадешь?» И если все пойдет неудачно, сгинешь вместе с Румом. Сын с того света меня проклянет. Немедленно возразил в одночасье, как бы на сотню лет постаревший оборотень. Моим доводом не вняли, продолжив обсуждение планов. А я, больше не желая терять время, отправилась собираться. Все равно идти придется. У оборотней нет другого выхода. Им придется довериться ведьме. Путешествие к границе земель клана снежных барсов промелькнуло стремительно. Я так была сосредоточена на своей цели, что не замечала ничего вокруг. Мы добрались до места назначения спустя сутки. Столько лишнего времени было потеряно. Если я из-за их спора не смогу спасти своего оборотня, прокляну весь клан до пятого колена.